Мизерема ее ответ ничуть не удовлетворил. Он снова пролистал письма, в ярости, чуть не разрывая страницы. «А вот это, Мойра! Мы почти у самого экватора. Очень донимает жара, но ты не думай, я не жалуюсь. Если мы и завтра будем стоять у этого атолла, я подныряю с борта. Мне уже несколько месяцев не доводилось плавать с самого Перл-Харбора. Теперь мое самое большое удовольствие – душ, я принимаю его каждый вечер перед сном и так далее». Потом в письме упоминается, что Вильсона сбили над Окинавой. «Явственно помню, что писал тебе об этом летом 45-го года. А это, Мойра, как ты объяснишь?» «Никак». Она не поднимала глаз. «И не подумаю ничего объяснять». Тратвелл встал. Из-за плеча Смизерема пробежал письмо глазами. «Насколько я понимаю, это не ваш почерк». «Нет-нет, явно не ваш», — помолчал и добавил. «Ведь это почерк Лоренса Чалмерса, верно?» И снова помолчал. «Значит ли это, что фронтовые письма Чалмерса к матери были подделкой?» «Разумеется!» Смизерем потряс зажатыми в кулаке письмами. Глаза его впились в опущенное лицо жены. «Но я так до сих пор и не понял, как могли появиться эти письма. Чалмерс когда-нибудь служил в морской авиации?» – спросил Тратвелл. «Нет. Он поступил было на летные курсы, но так и не смог их закончить. По правде говоря, его демобилизовали через несколько месяцев после того, как он был зачислен во флот. Почему?» – спросил я. «Психическая неполноценность. Ему и учебный лагерь оказался не по силам. У склонных к шизофрении юнцов, когда они пытаются стать вояками, такое не редкость. Особенно если в их жизни, как в жизни Ларри, главенствующую роль играла мать». «Откуда вам все это известно, доктор?» «Я служил тогда в военно-морском госпитале в Сан-Диего, и меня прикрепили к Чалмерсу. Мы обычно держали пациента несколько недель у себя, подлечивали, прежде чем отпустить на все четыре стороны. И с тех самых пор Чалмерс мой пациент, если не считать 2 лет, что я провел в плавании». «Вы поселились здесь, в Пойнте, из-за Чалмерса?» «В том числе и из-за него. Чалмерс был мне благодарен и предложил дать мне денег, чтобы я мог завести здесь свою клиентуру. Мать его к тому времени умерла, оставив ему кучу денег». «Я одного не понимаю», — сказал Тратвелл. «Как он мог обмануть нас этими липовыми письмами? Ведь ему, наверное, приходилось подделывать армейские конверты и штампы. И как он получал письма, если не служил во флоте?» «Он работал на почте», — сказал Смизерем. «Я сам его туда устроил, перед тем, как уйти в море. Наверное, он завел специальный ящик для своей корреспонденции». Тут Смизерем снова повернулся к жене. «А я не понимаю, Мойра, как ему удавалось, и притом неоднократно, переписывать мои письма к тебе». «Должно быть, он брал их у меня», — сказала она. «С твоего ведома?» Она хмуро кивнула. «По правде говоря, он брал их почитать, так он мне говорил. Но я вполне понимаю, почему он их переписывал. Ты был для него идеалом. Он хотел во всем походить на тебя. А как он относился к тебе?» «Он ко мне привязался. Ты мог это заметить еще до отъезда. Он ведь этого не скрывал. Ты часто виделась с ним после моего отъезда. А ты как думал? Мы ведь жили дверь в дверь». «Дверь в дверь в Магнолии? Ты хочешь сказать, что вы жили в соседних номерах?» «Ты сам проси меня за ним приглядывать», — сказала она. «Я тебя не просил жить с ним». «Ты жила с ним?» — грубо спросил Смизерем. Видно было, что объясняться с ней ему тяжело, но остановиться он не может. «Жила», — сказала Мойра, — «и ничуть об этом не жалею. Я была ему нужна. И, может быть, от сумасшествия его спас не только ты, но и я». «Ах, вот как! Значит, ты жила с ним в лечебных целях. Вот почему тебе так хотелось приехать сюда после войны. Вот почему он... Ты ошибаешься, Ральф, — оборвала его Мойра. Ты всегда ошибаешься, когда речь идет обо мне. Я порвала с ним задолго до твоего возвращения. Это правда, — подняла голову Айрин Чалмерс. Он женился на мне в июле. Тратвелл склонился к ней и прижал палец к ее губам. Держите свою информацию при себе, Айрин. Айрин замолчала. И тут раздался низкий взволнованный голос Мойры. «Ты знал о наших отношениях», — сказала она мужу. «Нельзя лечить пациента 25 лет кряду и не знать про него таких вещей. А теперь для чего-то делаешь вид, будто для тебя это открытие».